Так вот, стены этого купола вокруг, каменные только на несколько сантиметров. Дальше идет рыхлая земля. Если вы вокруг меня возвели каменный купол на поле боя, то я бы разбил его кулаками и даже не заметил. Однако если эту сферу утащили далеко под землю, то это как со знаменитой осадой насыпных стен Вавилона Велисарием. Он сам шутил, что от выстрелов пушек и от каменных ядер, прилетающих и втыкающихся в земляной вал, тот только крепче становился. В то время, как каменные стены ядра разрушили бы до основания, раскололи. Но рыхлая земля, в которой пушечные ядра вязнут, так и тут, бить ее бесполезно, можно только копать, а копать руками в зависимости от глубины залегания сферы, скорости потребления кислорода и потребности воном. Даже если я лично не потребляю кислород и смогу обойтись без него, то вот эта конкретная барышня Лана из рода Цин, задохнется тут примерно через 2-3 часа. Если не будет совершать активных действий, то продержится до 6 часов. Значит, мы должны выбраться отсюда до того, как это произойдет. Почему вместе с ней? Не проще ли ее тут удушить? Нет, не проще. Что за глупости? Начало легенды об лейтенанте Уварове должно быть блистательным. Никаких удушил девчонку, чтобы самому воздуха хватило. И потом, за это время я уже как-то привык к ней, что ли. Драться она не лезет, какую-никакую компанию составляет, светит своей секирой, опять-таки. Вот помрет, совсем темно станет. Почему безнадежно-то? Спрашиваю я у нее. Эту вашу ци сколько надо учить? Бодхисаттва Гуанинь, будь милостива к своей скромной последовательнице и даруй мне мгновенную смерть и хорошее перерождение. Закатывает глаза барышня. Надо сказать, что в свете своей секиры она выглядит вполне соблазнительно. Разорванное шелковое одеяние, голые коленки из-под него, оторванные пуговицы на плече, из-за чего она периодически прикрывает грудь клочком ткани, а иногда забывает про это, перепачканное лицо и руки. Естественный инстинкт мужчины – спасти, отмыть, закутать в теплое, накормить и да, в соответствии с идеологической доктриной гусара фон Келлера. Выходим в город и ебемся все, что шевелится, что не шевелится, шевелим и ебемся, да, совершенно верно. Как иначе обеспечить лояльность вражеской боевой единицы? Для того, чтобы завербовать противника, сперва надо посеять сомнения в том, что его лояльность направлена в нужную сторону, что его недооценивают и подставляют под удар. У нас это уже исполнено, вражеский полководец намеренно сделал из нее приманку, и сейчас она может сказать, что ее долг перед работодателем исполнен. Хотя какие тут работодатели, это же вожди, полководцы. В любом случае, мысль о сексуальном контакте и последующем импринтинге в силу особенностей женской физиологии не самая глупая. Стресс – это сознание близкой смерти, прилив гормонов, которые приказывают телу осуществить акт размножения в критические ситуации, такое обычно у мужчин. Женщины более склонны спасаться сами, однако в какой-то мере мы одинаковы. Потому мне следует воспользоваться ситуацией и привязать девушку к себе. Она достаточно умна, хороший воин, знает наш язык, знает язык чжурчжине и ханьцев, такая мне пригодится. Все что надо, отвлечь ее от мрачных мыслей, послужить триггером для всплеска гормонов и сформировать условный рефлекс. Ах, да, а потом, выжить. Эту вашу ци всю жизнь учит, говорит Лана, пытаясь прикрыть свою грудь оторванным лоскутком от ее желтого шелкового платья. И не ци учит, а способность управлять ею. Она везде. Кто-то лучше может делать ци, которая растворена в воде, кто-то – ци, которая бурлит в пламени, кто-то владеет пассивной ци в земле. Уникумы, владеющие ци, разлитой в воздухе, умеют летать. Оружейники, такие как я, например, управляют своим оружием благодаря ци, которой напитали клинки. Она поднимает указательные и средние пальцы, сжатые вместе, и светящаяся секирка совершает круг над нашими головами. Я думала, что у тебя есть талант управлять ци бессознательно. Вздыхает она, и секира снова опускается на землю рядом с ней. Думала, что мы сможем разрушить заклинание, если ты все-таки осознаешь свою силу. Никогда так не было, чтобы технику бессмертной черепахи применяли без осознания движения ци. Ну да, я не ощущаю никакой ци, признаюсь я, садясь рядом с ней. Но во всем можно найти светлую сторону. Не переживайте вы так, Ом Мани Падме Хум, выдыхает она, закрывая глаза. И почему из всех лаваев мне попался именно такой? Ты бы, твое высочество, голову не задирала, говорю я, припоминая, что барышня из рода Цин при дворе своей восточной ся довольно большой пост занимает, по-нашему, княжна, даром что не великая княжна, а так, но все равно, по сравнению со мной так и вовсе дворянка. По чьей вине я тут с тобой лясы точу? Я смотрю на нее и вижу, как она прикусывает губу и смотрит вниз, под ноги. Кто у нас тут из себя приманку изображал, пока твои соратники меня в могилу решили свести? Где честный поединок и прочий дух рыцарства? С точки зрения формальной, это не просто обман, это нарушение всех договоренностей. Кто потом будет с тобой дело иметь? Нарушение договоренностей, это чревато. А зачем тебе что-то точить? Осторожно спрашивает Лана, сжимая в руках свои секиры. У тебя грубой силы достаточно. Да не об этом, отмахиваюсь я. Ситуацию давай разберем. Начать с того, что ваши ребята с самого начала задумали обман. Или как там по Сунь Цзы, военную хитрость. Вот только жизнь это тебе не искусство войны. Это только в книге и на короткой дистанции всех обманывая и будет тебе счастье. Обман хорош только тогда, дорогая моя Лана из Цинов, когда тебе верит. А если никто тебе не верит, то никого ты не обманешь. И когда придет время договариваться, никто не поверит мирному соглашению. С точки зрения моей страны, вы тут агрессоры получается, да еще и вероломные. Вот пошлет местный император сюда карательный корпус, поплачете. А когда станете миру просить, никто не поверит. Здесь вам только на силу уповать, что сдержите напор войск империи. Сдержим. Когда крошка Лана волнуется, ее акцент усиливается. Глаза горят, косой своей вон как мотнула, аж вокруг шеи замоталась. Это первое. А второй обман, это твой личный. Когда ты якобы вызов мне бросила, а на самом деле, заманила меня в ловушку. И тут такая же история, если тебе никто не верит, а я тебе сейчас не верю, то ты можешь рассчитывать только на силу, а иначе. Иначе, барышня Лана мечет искры своими глазами, но секиры на меня не поднимает. При всей своей самоуверенности она все же прекрасно понимает свое положение и знает, что ее секиры против меня в ограниченном пространстве под каменным куполом это и есть то самое совсем нет надежды. Вот смотри, Лана из Цинов, ты меня обманула, и я могу потребовать с тебя компенсацию, но у меня тут ничего нет. Взмахивает своими длинными ресницами девушка, срочно начав строить из себя невинного птенчика. Ага, как же, кто тут про наложницу говорил? Тогда не стеснялась воспользоваться своей привлекательностью, а сейчас сделает из себя жертву обстоятельств. Девушкам это на раз-два, сделать глаза как у котика в сапогах, сложить ручки и умилительно похлопать ресницами. Я такая глупенькая и такая невиноватая. Думаю, я найду, что сделать с полуголой девушкой, раз уж мы оказались совсем одни в таком месте, говорю я, и секирка север-юг, только что освещающая каменный купол, тут же гаснет. Теперь не увидишь, раздается ее голос из темноты. Хороший трюк, киваю я. Конечно, когда нет света, я не смогу видеть твои исцарапанные коленки и бедра, а также лоскутки, которыми ты прикрываешь грудь, но ведь это очень односторонняя история. Если я не могу доверять своим глазам, то у меня в запасе останется только осязание, верно? Мне придется поймать тебя и держать крепко, чтобы удостовериться, что ты не задумала чего-нибудь еще. Удрать какой-нибудь секретной техникой там, ну или напасть на меня из-под тишка. Но, говорит барышня Лана, и я тут же двигаюсь на звук. Осторожно, чтобы не раздробить ей череп или не сломать руку, нащупываю в темноте что-то мягкое, хватаю ее поперек тела и притягиваю к себе. Она сопротивляется и взмахивает своим оружием. Аккуратно перехватываю ее руки и завожу их ей за спину. Двумя пальцами держу предплечья вместе. Связанная и поверженная девушка. Интересно, но у женского пола психика более гибкая, они в этом плане совершенней. Мужчине тяжело принять поражение, тяжело взглянуть на своего противника иными глазами, а вот у них все устроено немного иначе. Ван Баден, пусти меня, забывшее лицо предков, пусти сейчас же, ругается барышня Лана, пока я беззастенчиво пользуюсь преимуществом в физической силе. Между делом отмечаю, что, как и предполагал, барышня Лана мягкая там, где должно быть мягко, и упругая там, где должно быть упруго. В хорошей физической форме барышня, чего уж тут, и мне это нравится. Вся эта благородная немочь и бледность, присущая девицам высшего света империи Хань, мне не нравится категорически. И гуляют они под зонтиками, чтобы не дай бог не загореть, и лица свинцовыми белилами красит, и не делают ни черта, чтобы ручки-ножки у них худые были, а посередине пузико чтобы отвисало. Такие девушки-паучки, бледненькие и худенькие в конечностях, зато с животиком. Барышня Лана не такая, она крепкая и загорелая, как и полагается девушке из кочевого народа, хотя наряд у нее явно ханьский, да и секирки эти. Пустить не могу, ты опасна, и для меня, и для самой себя. Вон как машешь в темноте острыми предметами, а ну как глаз выколешь, секирки я отобрал, у меня в руке они не светятся, ну и пусть. Сейчас мне надо навести порядок в рядах подразделения, а то потом не оберешься. Барышня Лана мне нужна, в случае если я буду свою легенду о благородном, бесшабашном идиоте Уварове продвигать, она мне очень нужна. Такой штрих, который оттеняет мрачную сторону вопроса. Одно дело, если пришел он и всех убил, и совершенно другое, когда какую-то бабу с собой привел, везде этот Уваров себе бабу найдет. Уже не так страшно, и главное, есть над чем посмеяться. А такие вот вести, короткие истории, анекдоты, распространяются куда быстрее мрачных новостей. Такие истории люди с удовольствием рассказывают друг другу в кабаках и за семейным столом, в высшем свете и в подворотне. Потому что, весело, и гвардии лейтенант Уваров в них, никакое не чудовище, не монстр, на которого надо собирать армию или сип натравливать. В этих историях Уваров будет настоящий герой гусарской баллады, придурковатый, лихой, постоянно совершающий идиотские поступки, готовый рискнуть головой из-за дурацкого пари или там благосклонного взгляда красавицы, человек, про которого народ будет говорить не с черной завистью: смотри-ка, уже князь и богатый девиц гарем завел, а с искренней насмешкой, дескать, наш-то дурак слышали, что выкинул, князем сделали, а он опять какую-то девку охмурил и из окна голый выпрыгнул от ее братьев спасаясь. Вот такая легенда мне нужна, сделать имидж черного властелина, мрачного убийцы королей. Ни в коем случае. Во-первых, мне покоя эта игла не дает, надо эскулапа поймать. Он же самый обычный эскулап, никто про него не говорит, что он родовым даром протыкания иглой владеет, а вывод отсюда какой? Такой, что я уязвим. Должны сложиться какие-то условия, но при определенных обстоятельствах я такой же, как и все, мягкий. И самое тут страшное, что я этих условий не знаю. Надо выяснять. А второе заключается в том, что даже если предположить, что я неуязвим абсолютно, выжить в одного невозможно, так и с ума сойти можно. А я не просто выжить хочу, я хочу изменить этот мир, а для этого мне нужна помощь людей, влияние на общество, и чем больше, тем лучше. В случае же, если я покажусь для власть придержащих угрозой, мне объявят войну, и, судя по всему, у местных властителей есть чем сдерживать таких, как я. Чего только эта вот подземная тюрьма стоит. Я и сам с места в карьер могу таких вот техник и способов со мной сладить сотню-другую придумать. Раз уж в этом мире магия есть и физика нервно курит в стороне папироски, пытаясь осознать, как именно полковник Мещерская может себя из мясного фарша воедино собрать и не поморщиться. Как худенькая девушка в красном ЦПА, видел я такую на поле битвы, может из своего рукава такой струей огня окатить, что ранцевый огнемет поперхнется и по куритью физики стрельнет. Как старый и матерый зверь я знаю одну истину: непобедимых не бывает. И если люди очень сильно захотят тебя убить, рано или поздно у них получится. А значит, надо хотя бы начальную стадию внедрения в общество играть роль безопасного и забавного идиота. Но не такого, которого жалко, а такого, про которого говорят и головой качают: ай, дурак, с восхищением дуростью, степенью дурости и бесшабашности. Гвардии лейтенант Уваров в этой легенде будет смесью Казанова и Давыдова, бойца и любовника, постоянно попадающего в неловкие ситуации и сморкающегося в шторы и скатерти, эдаким поручиком Ржевским и Терминатором в одном лице. Сложная смесь, да ни капли, вы вон на господина Гусара фон Келлера поглядите, ему и прикидываться не надо, он так живет. Правда, судя по образу его жизни, проживет он недолго, но зато ярко, красочно так. Отпусти меня, северный варвар, бьется в моей руке барышня Лана и, кажется, даже пытается меня укусить. Ван Баден, что ты делаешь? Собираюсь насладиться лаврами победителя, доверительно сообщаю я ей. Она на секунду даже вырываться перестала, переваривает сказанное. Это как? Спрашивает она, пока я с чувством глубокого удовлетворения поглаживаю ее упругую попу, едва прикрытую лоскутами шелка. Гладить попу девушки через тонкую шелковую ткань даже лучше, чем гладить попу без ткани. Попробуйте. Рецепт удовольствия очень прост. Возьмите одну разъяренную девушку из восточной Ся и закопайтесь вместе с ней в землю. И конечно же нужен шелк, немного шелка, но все же, Я же тебя победил. Значит, ты теперь моя наложница. Может быть, на короткое время, но все же. Хотя если до самой смерти мы вместе, это же долгий срок, верно? Ну вот, значит, пришло время тебя насиловать. Что я буду просто терпеть? Барышня Лана в моих руках обмякает. И ты не поймешь всей глубины своей потери. А я могла бы. У меня времени нет ухаживать. Поясняю ей я. Ты привлекательна. Я ХМ чертовски привлекателен и очень силен. Чего время зря терять? У тебя мужа, который маг, нету случайно? Нету. Ну вот и прекрасно. Никто меня в крысу не превратит. Это была бы очень похотливая крыса. Убери руки. Ты куда? Ой, не надо. Как не надо? Ты же сама сказала, выполню любое твое желание, мой господин. Не говорила я такого. Ой, треск шелковой ткани заглушает грохот расступающейся земли и яркий свет вспыхивает, ослепляя нас. Уваров, грохочет чей-то голос, и я, щурясь от света, поднимаю голову. Они так уж и глубоко нас закопали, ага, метров 10 или меньше. Ты там живой? Земля расступается, и на краю ее возникает сухонький старичок, генерал Троицкий. Рядом с ним стоит Мещерская, ее глаза сужены, а губы поджаты. «Как я рад вас видеть!» — кричу я им наверх. «Мария Сергеевна, я так рад, что с вами все в порядке!» «Кобель!» — бросает Мещерская и отворачивается. Над краем ямы возникает лицо гусара фон Келлера. Он улыбается и показывает мне большой палец. Я не понимаю, в чем причина такой резкой перемены отношения ко мне со стороны полковника Мещерской. Я тут ее спасаю, понимаешь, а она... «Руку из меня вынь», — говорит барышня Лана, которая лежит у меня поперек колен. «Я готова сдаться в плен на почетных условиях, а руки в пленных совать, это только такой варвар, как ты, может. И вообще, прошу прощения за то, что помешал», — говорит старичок Троицкий и складывает руки, формируя лестницу из камня, даже с перилами. «Да что вы», — отвечаю я, убирая свои руки от барышни Ланы. Та фыркает и спешно поправляет на себе свои лоскуты с тем, чтобы они прикрывали стратегически важные места. Экспедиционный корпус принца Чжи отступил. Видимо, у них целителей не хватило, им денек-другой придется восстанавливаться, сообщает мне Леоне. А ты тут с девушкой? Нет, Володя, я в восхищении, ты везде себе бабу найдешь. Глава 21. Скотина такая. 15 суток гауптвахты. Нет, 40. Будешь сидеть там до морковки на заговенье. Кобель. Приказы нарушать, бушует полковник Мещерская, расхаживая взад и вперед передо мной и почему-то фон Келлером, который шустро встал справа от меня, образуя эдакий импровизированный строй. Слева от меня почему-то встала барышня из рода Цин. Ей полковник накинула на плечи свою шинель, видимо потому, что сама Мария Сергеевна сейчас в теплой одежде не нуждалась. Если ее сейчас холодной водой облить, так пар пойдет, пожалуй. Вот прямо из ушных раковин и пойдет, со звуком паровозного свистка. Ради всего святого, Мария Сергеевна, дождавшись, пока Мещерская сделает паузу, чтобы вдохнуть немного воздуха в легкие, вмешивается генерал Троицкий. О каких приказах вы говорите? Вы отдавали этим блистательным молодым людям приказ не вмешиваться? Когда? Нет, но, они же под домашним арестом. Слово офицера давали. Два кобеля, у узла не хватает. Что можете сказать в свое оправдание, Уваров? Слово давали. Так точно, давали. Соглашаюсь я. Нарушили? Никак нет, не нарушили. Вытягиваюсь во фрунт я, только что каблуками не щелкаю. Затруднительно, знаете, голыми пятками щелкать. Опять на мне обувь разлезлась. Вот только пнул кого-то хорошенько, так и разлезлась. Эх, как это не нарушили? Упирает руки в бока Мещерская. Позади нее проезжают всадники лейб-гвардии и сочувственно качают мне головами, кто-то лыбится и подмигивает. Чертова легкая кавалерия, начинаю проникаться к ним антипатией, совсем как Мария Сергеевна. Так нас под домашний арест посадили, находится Леоне фон Келлер, а дома у нас нет, разломали твари все. И сейчас наш дом, это родная страна, родная тайга, заснеженные поля и местечко в сердце у красивых барышень, которые неравнодушны к судьбе одинокого гусара. Вот-вот, подхватываю я, двух одиноких и гусаров. Ты-то куда, Уваров, ты же не гусар, скрещивает руки на груди Мещерская. В душе, в глубине сердца Володя гусар, горячо защищает меня фон Келлер. Такой гусар, что всем гусарам, да и делал он все, чтобы вас спасти. Мария Сергеевна, Богородицей клянусь, Владимир Григорьевич как узнал, что вы навстречу Чжурчжиним отправились, так и побледнел весь. «Я, — говорит, — такого допустить не могу, чтобы Мария Сергеевна в лапы к чжурам попала, и на коня. А вы знаете, как он на коне ездит, бедное животное, вполне себе здоровое животное, как я погляжу, цедит сквозь зубы Мария Сергеевна, лицо довольное, будто меда поел, что ты там делал с бедной девушкой. А это не девушка, беру пример с гусара фон Келлера я. Если я хочу развивать свою гусарость, то мне надо учиться языком вот как он, лихо и не задумываясь. Уже не девушка, сужаются глаза у Мещерской, барышня Лана тут же закутывается в шинели и с осуждением бросает взгляд в мою сторону. Так, надо срочно выправлять ситуацию. Никак нет, кричу я, действуя как гусар, по наитию. Это не девушка, она опасный противник, солдат войск противника, боевая единица. Во время попадания в яму, согласно уставу императорских войск, была подвергнута допросу третьей степени, со всем тщанием и старанием. Ой, что ты мелешь, хватается за голову гусар, что ты несешь, дай мне, Володя, ты же только хуже делаешь. Помолчи ради бога, нету такого устава, и такого положения тоже нету, рычит Мещерская, и по ее глазам, лететь мне сейчас далеко и высоко. Она уже и локоть назад отводить стала. Интересно, как тут с рукоприкладством по отношению к нижним чинам, судя по всему, поле непаханное. Мария Сергеевна, раздается снова голос Троицкого, он мягко придерживает ее за локоть. Ну что вы, в самом деле, мальчики погорячились. Ну так бывает, Уваров и фон Келлер вас вытащили, а вы уже, нас всех исцелили. Вот не пойди они за нами, окоченели бы уже, а там никто и не поднял бы. Они герои, ну на гауптвахту, конечно, посадить их стоит, а фон Келлера еще и жалования лишим, но в остальном вы, голубушка, уж слишком к ним суровы. Константин Георгиевич, поворачивается к нему она, но вы же видели, стыд и срам, а еще офицер гвардии, руками своими, дело молодое, вздыхает генерал, он же хоть и не гусар, но сердце у него гусарское, сразу видно, видать и руки тоже гусарские, и остальное, почему это фон Келлера жалования лишить, ваше высочество, возмущается гусар, да лучше бы вы меня поколотили, ей-богу, на что мне жить-то, я и так уже в столовой у Валькирии питаюсь, с голоду сдохнусь, нельзя тебя, фон Келлер, бить, во-первых, ты у нас дворянин и первый сын, наследник рода, а телесные наказания в отношении дворян запрещены высочайшим указом, а во-вторых, тебя ж ударить как следует, помрешь же, вздыхает генерал Троицкий, за то, что полковника Мещерскую из боя выволок и спас, награжу, денежной премией, в размере месячного довольствия, с голоду не помрешь, и на том спасибо, ворчит себе под нос Леоне, генерал делает вид, что не слышит, а может и в самом деле не слышит, старенький он уже, и это кто такая, поворачивается Мещерская к девушке Лане из сынов, девушка Лана ведет себя в присутствии Мещерской очень-очень тихо, глазки потупила и в шинельку завернулась, такая себе жертва кровавого режима и лично сексуального маньяка Уварова, а я, кстати, никуда руки и не засовывал почти, рановато было для этого, у меня план был, меня звать имя мне, Цинь Лан, выпаливает барышня Лана, и я с удивлением замечаю, что акцент у нее стал ну просто чудовищен, с таким вот акцентом ей только чаем на базаре торговать, вот только что практически свободно разговаривала, идиомы и обороты речевые использовала, а тут раз и все, переволновалась, что ли, с другой стороны, понять можно, попала в плен, Уваров, зверь, разве что не изнасиловал, секир отобрал, гусар вон глазами всю ее охаживает, даром что в шинель завернулась. А тут еще и Мария Сергеевна своим взглядом сверлит. Вот вроде же не было у Уварова и полковника Мещерской таких уж отношений, чтобы он нет. Вроде бы я ее спас, хотя тут уже и не разберешь, кто и кого спас. От того, что мы с гусаром ворвались в общий бардак и беспредел, натворили дел и порубили много магов принц Чжи, он предпочел отступить. Кто его знает, может и вовсе посчитал миссию выполненной. Да, всех убитых нами магов, в основном мной, конечно, но и гусар молодец, роль свою сыграл, скорее всего поднимут сегодня же, но у целителей есть свой предел, а у поднятых ими магов – откат. В результате, если бы принц Чжи продолжил свою экспансию, то для такого отряда лейб-гвардейский гусарский полк был бы серьезным противником, и валькирии тут же почти батальон боевых девиц. Сила. Я так понял, что маги тут сильные, конечно, однако же и пуля из нарезного ствола, да еще и зачарованная, валькирии быстро, скороговоркой, молились над каждым патроном, могла доставить много неприятностей. Например, маги Земли могли поднять каменную стену, но тогда они сами ни черта из-за нее не видели. И потом, видел я эту девицу в ярко-красном цепае, что огнем поливала, сожгла мне шинель к черту. Так ее дистанция огня максимум метров на 30, а пуля при хорошем раскладе и километр пролететь может. Так что организованная боевая мощь армейских подразделений раскатает мага в блин и не заметит, особенно если у него защиты нет. Ну, например, та девица в цепа или стоящая тут же Лана из Цин, но умеет она секирами своими управлять и что? Вот что она против залпа винтовок со 100 метров сделает, а с 200, видел я, как ее секиры летают, быстро, но не быстрее пули. В ближнем бою да против неподготовленного и незащищенного противника, круто, быстро, очень эффектно. Но со 100 метров, да ее расстреляют раньше, чем ее секиры до врага долетят, и я не уверен, что она на таком расстоянии управлять ими сможет. А ведь тут есть пулеметы, я сам видел, как лейб-гвардейцы с собой на тележке притащили тяжелый аппарат, что-то вроде первых образцов сэра Хайрима Стивенса Максима, здоровенная такая станковая дура, почти как Бофорс, едва ли не 20 мм калибр, с водяных охлаждением, все дела, так что к запасу боеприпасов нужно было еще и канистры с водой возить. Кроме того, была у лейб-гвардии собственная артиллерия, небольшие пушечки, уже казнозарядные, на замысловато выглядящих станках, похожие на станки для зенитных орудий ПВО. С учетом специфики применения, ясно для чего, чтобы по всяким магам, которые фортификацию быстро возвести могут, огонь на подавление вести. В общем, понятно, что при всей своей крутизне и экзотичности, маги военного ремесла не отменяли, были дополнением к нему, но не более. В армиях вроде той, что мы только что встретили, могли быть и ее основой, кочевникам как раз на расстоянии ближнего боя сблизиться, а там маги свою мясорубку прокрутят, кто огнем, кто льдом и водой, кто усилениями собственного тела или оружия. Но такие страны, как Россия, судя по имеющейся у нее армии, уже не полагаются на магов как на абсолютное оружие. И, сдается мне, что институт валькирий, это же попытка вырастить идеального солдата. А что, каждая валькирия, маг, пусть и низкоранговый, но все же, каждая из них владеет целительством, поднять из мертвых не может, но средние раны заживляет и может придержать на этом свете с такими ранами, что в моем мире уже были бы смертным приговором. А еще, каждая валькирия может свою пулю зачаровать. На что именно, я не знаю, не спрашивал, но зачем эти молитвы читать перед каждым выстрелом? Усиливают убойную мощь, а может точность, но не в них дело. Дело в том, что с появлением такого огнестрельного оружия и таких линейных частей, маги перестают быть властелинами на поле боя. Все, что тут следует учитывать, стоимость воспитания и обучения мага и стоимость воспитания и обучения валькирии. И что-то мне подсказывает, что вот никакого сравнения нет. Маги, штучный товар, а валькирии у нас батальон ходит, все как одна, красавицы, с румяными от мороза щеками и белозубыми улыбками. И движения у них отработанные, как у хорошо смазанной машины. Раз и передняя шеренга на колено опускается, одновременно скидывая с плеча винтовки, два и затвор назад отведен. Патрон этот здоровенный из газыря извлечен, если бы не то, что ростом они разные, волосы разного цвета, да глаза у кого синие, а у кого карие или зеленые, так и вовсе страшно было бы. Так они похожи друг на дружку. Кто-то толкает меня в бок. Гусар фон Келлерн, удалой Леоне, делает мне страшные глаза и кивает. Смотрю туда, куда кивает бравый кавалерист. Вижу, как барышня Цин стоит на коленях перед полковником Мещерской и плачет. Что с ней? С самого детства. Всхлипывает моя наложница, взятая в бою, и размазывает грязюку по лицу. Всегда вы были моим моей кумиром. Лайц зеолосы де мулаху, тигрица голодной страны, чего они все время нас голодной страной называют. Есть у нас еда, пусть и не такая гадкая, как у них, шепчет мне на ухо Леоне. И ты, чего ты с девкой своей сделал там в яме, чего она на Мещерскую кидается? Это моя последняя просьба перед смертью, заканчивает барышня Лан из Цинов и склоняет свою голову перед полковником. Та вздыхает, не бухуй чуйче, говорит наконец Мария Сергеевна. Вставай уже, никто тебя казнить не будет, ни я, ни они, а, в общем, это ваша оплошность, Уваров, вот вы за пленницу и будете отвечать, поворачивается она ко мне, и чтобы смотри у меня, она грозит мне пальцем, Не дай бог девчонку испортишь. Лично спрошу. А ты? Она поворачивает голову к молоденькой барышне Лан. Ты прекращай, а то вздумала умереть от руки кумира. Разменяем тебя, если выкуп будет. Вон, Уваров тебя в плен брал. Пусть он и распоряжается. Раз уж наложница. Позвольте, полковник, встреваю я. Меня волнует, откуда такая вот перемена в поведении Марии Сергеевны. Только что она тут удушить ее хотела со мною вместе и раз. Все, барышня Лан уже прощена, пляшет, поет и танцует, а весь гнев праведный от полковника Мещерской, на мне получается, умеет эта Лан из себя жертву устроить. Зачем мне пленница, говорю я, у нас же цивилизованная страна, у меня и так, спорить мне надумал, вся женская стать полковника Мещерской надвигается на меня, и я совершенно ни к селу, ни к городу, возбуждаюсь. В голове мелькают картинки с обнаженной Марией Сергеевной в позиции всадницы и с долгой ездой по степям Забайкалья с трудом выкидываю все эти иха и двигай бедрами, Уваров, из своего воспаленного сознания и концентрируюсь на происходящем. Никак нет, отвечаю я, но барышне будет неудобно. У нас с фон Келлером одна палатка и меня твои удобства не волнуют, фыркает Мещерская. Фон Келлер отбывает на гауптвахту лейб-гвардейского полка, а ты подвинешься. Еще бы у меня голова не болела за удобство такого, как ты. Все, шагом марш и считай, что легко отделался. Слушаюсь. Разворот на месте кругом, через левое плечо и шагом марш к своей палатке. Ко мне тут же подбегает стоящий неподалеку пахом и пристраивается справа, потому как слева от меня шагает барышня Лан. «Ваше благородие», — говорит он, ломая в руках свою шапку. «Радость-то какая! Живы! Сами живы и госпожу полковника спасли! А я чайку поставил и закуски какой-никакой сообразил. Давайте чаевничать, да и место найдем для вашей барышни. Там посредине палатки можно простыню сообразить, дабы сраму не иметь. Ты в своем уме, старый хрен?» — спрашивает его невесть, откуда взявшаяся Валькирия Цветкова. «Ты чего говоришь? Не, барышню надо отдельно селить, она же девушка. Я, конечно, Владимиру Григорьевичу доверяю, но люди могут подумать черте что». Мария Сергеевна просто запамятовала, что в общей палатке у Валькирии место есть. Там ее и разместим, негоже незамужней девушке да молодому барину в одной палатке то. «Даже не знаю», — говорю я. «С одной стороны вроде как приказ, я и так Марию Сергеевну ослушался пару раз, а с другой стороны и правда». Я бросаю оценивающий взгляд на барышню Лан, и та только фыркает, поймав его, отворачивается, при этом умудряясь идти в ногу со мной. Вообще барышня Лан сейчас производит впечатление натянутой струны, ее пальцы подрагивают, на щеках лихорадочный румянец. Понять ее можно, она в плену, видимо искренне приготовилась к казни, непонятно что им там про нас рассказывают. Может, что мы с пленников кожу живьем сдираем, даже если нет, все равно попасть в плен это стресс. А до этого, каменный купол под землей в общем испереживалась барышня из Восточной Ся. Она и сейчас-то держится на морально-волевых, а дай ей безопасное место, так упадет и заснет на месте сразу же. Так зачем ее лишнему стрессу подвергать и в палатку со мной селить, она ж будет и дальше сжиматься в комок, и причины для того есть. Не, надо ее к валькириям отправить. Права Цветкова, зачем мне такое жароптицево перо под боком, много, много непокою принесет оно с собою. Оно мне надо, тем более что я тут надумал над своей силой пару экспериментов провести, как высплюсь и поем, и переоденусь, а то опять половина одежды в хлам порвана, сожжена и замарана, сапоги и вовсе развалились. Эх, мне бы дар сапожника, чтобы раз и на ногах ботиночки. Я не знаю, как у вас, в вашей голодной и варварской стране, произносит барышня Лан, на этот раз без малейшего акцента. Но у нас принято, чтобы муж и жена вместе жили. Таковы традиции. Афхах. Поперхнувшись чем-то, давится Валькирия Цветкова, падает на землю шапкой из ослабевших рук пахома. Удовлетворенная реакцией барышня Лан из рода Цин, мастер парных секир север-юг, поправляет накинутую на нее шинель и берет меня под руку. Обесчестил, неси ответственность. Шипит она мне в ухо. Ясно, у барышни истерика от обилия стресса. Отсюда такое поведение, нетипичное для восточных женщин. Это от народа Хань еще можно ожидать, там у них девушки могут так вот. Потому что равноправие в Хань процветает еще круче, чем в Российской империи. А вот в Восточной Ся с этим туго. А у барышни истерика, вот она и прет как бульдозер, нарушая общепринятые нормы морали. Хотя, да, чего ей терять, военнопленная, даже личная пленница. И так у нее имидж подпорчен, не знаю как у них с этим. Потеряла ли она лицо или забыла лица своих предков, не в курсе за традицией восточной ся. Это к полковнику Мещерской надо подходить, она тут 10 лет, все про них знает. А полковник Мещерская, судя по всему, меня видеть не желает. Клевета, отвечаю я, вспоминая заветы гусара Леони, никогда ничего не признавать, а если приперли, выпрыгивать из окна. Не было ничего, еще как было, кивает она. Ты же сам сказал, что условия договора надо соблюдать. Ты меня победил, я твоя наложница. До момента появления первой жены, я единственная твоя женщина. Что бы там тигрица себе не думала. Вот бы матушка ваша покойная обрадовалась, говорит пахом, поднимая шапку с земли. Внучков бы понянчила. Глава 22. Выбор стратегии дальнейших действий зависит от многих факторов. Римляне, столкнувшись с ужасающими атаками боевых слонов Ганнибала, конечно, хотели бы жечь их лазерами из глаз и откручивать им головы голыми руками, как киношные супергерои, однако могли рассчитывать лишь на собственные силы. Что могут сделать против огромных животных обычные пехотинцы с короткими мечами и щитами во весь рост? У легионеров и копий то длинных не было, однако римский легион – это не только воины. Легионер – это строитель, землекоп, инженер и носильщик. И чего-чего? А инструментов у легиона было вдоволь. Длинных досок, молотков и гвоздей. Набив в доску длинные гвозди и перевернув эту доску остриями гвоздей вверх, вы получаете протовослоновый девайс, заграждение, которое легко преодолеет пехота, но остановит слона и даже может вынудить его начать топтать свою собственную пехоту. В конце концов, слоны не то, чтобы хорошо разбираются в штандартах и знаках различия, какая им разница, кого топтать. Но для того, чтобы изобрести такой замечательный противослоновый девайс и применить его в бою, римские военачальники сперва тщательно проанализировали, какие возможности есть у них и какие у Карфагена. В моем случае, я ни черта не знаю. Не знаю, каковы пределы моего высшего родового дара, не знаю своих уязвимых мест и слабостей, не знаю, как именно работает эта неуязвимость. Краткий анализ ничего не дает. С одной стороны, в бою я неуязвим, как Ахиллес, гнев, а богиня воспой Ахиллеса, Пелеева сына. А с другой стороны, какая-то иголка в глаз не дает мне покоя, или у Ахилла была его пятка, а у меня – глаз. Суждено ли мне быть одноглазым, подобно Одину, который отдал свой глаз Мимиру, чтобы испить из источника мудрости? Или еще вот, в бою я могу разорвать тварь на части, не говоря уже о человека, но когда я сжимаю упругую ягодицу девицы из рода Цин, ее мускульная ткань не рвется в клочья, кожа не лопается, хотя я сжимаю ее, прикладывая некоторые усилия. У меня где-то есть переключатель трогать за попу, обычный режим и боевая тревога, свистать всех наверх, пока это единственное объяснение, как и с ложкой в тот раз. Принимаем гипотезу, что когда у меня адреналин в крови плещется, я сразу Халк крушить становлюсь, а как сижу расслабленный, так в меня можно и иголку воткнуть. Отсюда вывод, неприятный вывод, кстати, про то, что вот если вдруг сижу я довольный и вполне себе счастливый у себя в комнате, книжку читаю или там коньяк с гусаром выпиваю, а в этот момент снайпер мне в голову, шмяк, и все, пораскинул мозгами гвардии лейтенанта, который раньше, оказывается, целым ротмистром был. Но когда у тебя мозги по комнате разбрызганы, разница в чинах уже не кажется чем-то существенным. И кто там останки гвардии лейтенанта от гвардии ротмистра отличит по внешнему виду и запаху? Я хочу есть. Раздается голос из-за простыни, которая теперь делит палатку на две части, мужская и женская. Голос, кстати, капризный или кокетливый, не знаю, не разбираюсь в этих ваших оттенках серого, но точно могу сказать, что девица Лан из Цинов нравилась мне намного больше, когда помирать собиралась. В тот момент она была искренняя, простая, что ли не юлила, не воображала себе невесть чего. Вот просто думала, что умрет сейчас и хотела умереть достойно. А вот сейчас, когда совершенно твердо уверилась, что никто ее тут казнить и пытать не собирается, расслабилась и начала какую-то свою игру играть. Губки надувает, делает вид, что сердится и дурочкой прикидывается. Видимо, любит мужчина из восточной ся таких вот дурочек с надутыми губами. Демонстративно завесила простыней свою половину, фыркала оттуда на мою грубость и варварские привычки, на то, что чайник жестяной, что чай ужасный, что по полу дует и холодно, и что она мерзнет. Отдал ей запасную шинель и серьезно задумался над тем, что мне нужна одежда. Шинелей больше нет, а кителей вовсе старый ношу, порванный и на скорую руку зашитый кем-то из валькирий, Пахом фамилию говорил, тоже какая-то цветочная фамилия, не то роза, не то пион или ромашка. Они тут после обучения в монастыре святой Елены сами себе потом и имена и фамилии выбирают, оттуда столько цветочных фамилий в роте. Есть еще Суворова, только вот Романовых нет, запрещено определенные фамилии брать, а то у меня полроты Романовых было бы. Вот не получилось из Валькирии универсальных солдат без страха и упрека, боевых роботов, они и остались девушками, да с боевыми умениями, навыками и бесстрашием, с магическими способностями и знаниями фортификации поведения в случае боестолкновения. Но глядя на то, как они общаются, как они шутят друг с другом, как расцветают их улыбки, едва увидев меня, я понимаю, что не получилось выхолостить из них девчонок, и это хорошо. Знать не знаю, чего именно требует от них послушание святой Елены, однако сами валькирии или вальки, как их кличут в простонародье, остались все теми же девчонками, отзывчивыми на чужую беду, готовыми поддержать и помочь, всегда улыбчивыми и позитивными, радующимися обычным вещам, теплому солнышку, доброму слову, вкусной еде и, конечно же, девчачьим сплетням. Я вот заметил, что грубость и хамство господина Малютина в среде валькирий романтизируются, дескать, вот человек страдает, а при этом всегда остается интрига. А вдруг именно из-за тебя он страдает? Ведь валькирий не помнит своего прошлого, и каждая может быть его бывшей возлюбленной. И тут уж смотришь на хамство мага шестого ранга господина Малютина совсем другими глазами. Без злости, скорее с жалостью. Интересно, как там сейчас господин Малютин? Не то, чтобы я за этого ублюдка переживал. Я хочу есть. Звучит голос снова. Ты вздумал меня голодом заморить, Ван Баден. Варвар, негодяй, разбойник, кобель. Да слышу я, ворчу себе под нос, садясь на кровати. Все же я устал как собака, думал поспать, думал, что неугомонная барышня Лана из Цинов тоже заснет, а у нее, видимо, нервный тремор. Проголодалась опять-таки. Или это из-за кофе, что я сдуру ей предложил вначале, и так у нее стресс, а я ей сверху кофеина добавил, плесни масла в огонь, ай да Уваров, ай да сукин сын, знает, умеет, могит. Пахом, кричу я вслух, надеясь, что полог палатки откинется и просунется хитрая физиономия моего продувного денщика. Я его уже вычислил, Пахом только кажется простоватым да наивным деревенским мужичком, он, скотина такая, вовсе не так прост, вслух не признается, тщательно за речью своей следит, но вот поступки его выдают. И нет, он не оговаривается, сложных речевых конструкций я от него не слышал, но это-то его издает с головой. Слишком, слишком он старается по-деревенски, по-простому говорить, своими ежели да дык злоупотребляет по поводу и без. И игра это его, в ноги упасти любимый барин, кормилец, титан, божество, опять-таки слишком игра, переигрывает Пахом, с ехицей так, подначивая вроде бы. Пахом, а в ответ тишина. Вот когда не надо, этот негодяй постоянно тут где-то находится, а как надо, эх, придется вставать и самому на кухню идти. А что делать? Послать барышню Лану за едой, еще по дороге неприятностей не оберется, все-таки враг она, пусть и бывший. Сбежит из палатки? Ну вряд ли. И даже сбежит, черт с ней. Самый важный приказ от полковника Мещерской в отношении пленницы звучал так: не дай бог свои лапы к ней тянуть будешь. Так что чем больше дистанция между моими лапами и упругим телом мастера парных секир из рода Цин, тем лучше. Я сажусь на кровати, натягиваю сапоги и оглядываюсь. Шинели нет, шинель там, за простыней, барышне Лане холодно. Ее меховая шубка так и осталась где-то на поле боя, заваленная комьями мерзлого грунта в момент манифестации подземной тюрьмы тысячи вечностей. Жуткая техника. И ладно, думаю я, кухня тут недалеко. Холода я практически не чувствую, вряд ли я простуду по дороге схвачу, только фуражку на голову натянуть, да ремнем подпоясаться. Схожу на кухню, говорю я в простыню, а ты пока будь умницей и сбеги отсюда к своему принцу Чжи и сестренке. Если все еще будешь здесь, накормлю тебя кашей, с мясом. Ван Баден, как я могу убежать, я же слово дала, слово той, что из рода Цин. Ну конечно, бормочу я себе под нос, выходя из палатки, а обманывать меня вызовом на поединок та, что из рода Цин может себе позволить, военная хитрость, кричит мне в спину она, ты просто завидуешь моему плану, и что он удался, ну да, ну да, полог палатки опускается, а я оглядываюсь по сторонам, вдыхая свежий морозный воздух, где там кухня была, а вон туда, о, Никак Владимир Григорьевич из своего заточения изволили выйти, насмешливый голос раздается сзади, и я оборачиваюсь. Барышни Зимины, те самые сестренки, про которых фон Келлер мне все уши прожужжал. Как их там, Вероника и Тамара? Вероника старшая, Тамара младшая. Добрый день, мадмуазель Вероника, мадмуазель Тамара. Рад видеть вас в здравии и целости, откликаюсь я. Да, действительно, собрался я на кухню прогуляться, потому как обед пропустил. Может, что-то найдется там. Пардон, муа, Владимир Григорьевич, в таком случае мы составим вам компанию, говорит Вероника. Хотя я лично ни капельки не сомневаюсь, что ваши валькирии дадут вам все, о чем вы только попросите. Они оказались удивительно полезны в этой ситуации. Они такие красивые и сильные. Подхватывает младшая сестренка, которая вцепилась в рукав пальто своей старшенькой. Я бы тоже хотела такой быть, даже не вздумай об этом упоминать. Тут же сверкает глазами старшая. Отец узнает, не сдобровать тебе. Сие девицам благородным невместно и моветон. Все равно они красивые и шапки у них красивые, бурчит Тамара, отводя взгляд в сторону. Говорят, что у них в монастыре святой Елены сладостей совсем нет, бросает в пространство Вероника, пристраиваясь со мной рядом и ускоряя шаг. Говорят, они так силу воли закаляют. Только путем укрощения своих страстей девица может стать валькирией. Вот потому они все и забывают, пройдя через горнило земных страстей и испытаний. Что вы говорите, сестрица, я же видела, как валькирии со второй роты леденцы едят. Только за ушами хрустит. Потешно хмурит бровки ее сестренка Тамара. А уж как они баранки с медом со стола сметают. Вот потому и набрасываются на сладости, что в монастыре в течение 8 лет ничего сладкого в рот не брали. Продолжает пугать свою сестренку Вероника. А почему 8 лет? Удивляюсь я. Насколько мне известно, сроки пребывания девушек в монастыре святой Елены никому не известны. И правда, почему 8 лет? Легко соглашается со мной Зимина Вероника. Может, даже 80. 80 лет без сладостей, и чтобы к этому привыкнуть, я начну у тебя прямо сегодня сладости забирать. Заботу о аппетите эсур проявить. Все, не пойду я к святой Елене. Мотает головой младшенькая сестренка. Я уже поняла, не надо у меня сладости забирать. Как строго все в роду Зиминых, хмыкаю я. Только шаг в сторону и тут же без сладкого останешься. А лагуэрицом милагуэре, с этой молодой и энергичной особой нельзя по-другому, отвечает мне барышня Зимина старшая, идя со мной в ногу. Сбоку от нее, придерживая ее за руку, идет младшенькая. Представляете, Владимир Григорьевич, она же пошла в лес на медведя смотреть, вместе с охотниками. Едва успела ее остановить, цеест хребле. Хорошо, что экипаж папеньки уже прибыл, и эта неугомонная девица не успеет всего, что она запланировала. Вздыхает Вероника. А мне грустно, откликается младшая. Было приключение, а теперь что, в Хабаровск поедем? Папенька грозился нас в Санкт-Петербург выслать или в Москву. Дескать, тут небезопасно стало, чжур-чжи не у границы. А мне тут нравится. Здесь холод, медведи и волки, а еще снежные кикиморы. Вот и прекрасно, мотает своей изящной головкой, рассыпая кудри по плечам, старшая сестра. Наконец, столица. Старый император. Светская жизнь. Балы. Приемы, салоны, спиритические клубы, наконец нормальная еда, не этот медвежий угол. Я сразу папеньке сказала, что жить на фронтире не намерена, а он, но теперь и он понял. Кстати, лукаво прищуривается она, а чжур-чжених. Говорят, что вы, Владимир Григорьевич, успели наложницей обзавестись. Мандиеу, саммицъестендицент, как неприлично. Вспыхивают красным цветом щечки младшенькой. Это правда, да, а правду говорят, что у нее глаза как темные агаты и что она почти голая вам в плен попала. Припоминаю вид, в котором барышня Лана была извлечена из ямы подземной тюрьмы сотен вечностей и констатирую, что шелка на ней в тот момент было чрезвычайно мало. И так платьице у нее с разрезом было, да еще и порвалось что-то случайно, а что-то намеренно. Так что как только барышня Лана из рода Цин в таком вот виде наверху показалась, так полковник Мещерская тотчас на ее свою шинель накинула, во избежание. Точно голая была, делает вывод младшенькая, видя, как я борюсь с всплывающими в голове картинками. У вас, у мужчин, всегда такое лицо, как вы про голых барышень думаете. Что за слова такие? Возмущается Вероника. Правильно, папенька нас из этой глуши увозит, ты совсем как простолюдинка стала. Голые барышни нельзя так говорить, если совсем не втерпешь, Фемминуе, можно сказать, лейтенант Уваров. Рядом останавливается гусар лейб-гвардии, лошадь под ним, прядает ушами, всхрапывает и косит на нас темным глазом. Ваше благородие, вас в штабную вызывают. Генерал Троицкий, там императорская комиссия прибыла, и черные с ними. Что? Ах, да, сейчас буду, отвечаю я. Гусар кивает, пришпоривает коня и уносится вдаль. Все-таки никак они не могут отказаться от своего галопа, хотя посреди палаточного лагеря это опасно. Выскочит сейчас кто-то из-за палатки, не успеет гусар остановиться, хотя о чем это я? Тут же магические целители есть, что им сотрясения и переломы гусар и в моем мире бесшабашными были. А уж тут немного беспокоит еще фраза гусара про черных, снова сип тут появилась. Надо будет отбрехиваться и полковника Мещерскую под удар не подставить. Прошу прощения у милых дам, но боюсь, что мне придется откланяться. Генерал Троицкий долготерпением не отличается, говорю я барышням Зиминым, и те кивают. Конечно, говорит старшая, а мы с Тамарой сходим до кухни и еды вам в палатку принесем, а то, как будто вы зря ходили, получится. Ой, точно, а как заносить будем, посмотрим на наложницу из Чжурчжини, выпаливает Тамара, и Вероника закатывает глаза. Наверное, таков и был план, на барышню Лану из Цин поглядеть, чтобы потом в волю посплетничать, но Тамара теплую водичку на языке не держит, сразу что думает, то и говорит. Это в столице нужно марку держать и словесные баталии вести на трех уровнях, а у нас на Восточном фронтире, что думаешь, то и говоришь, проще будет, и тебе, и окружающим. Только не пугайте ее сильно, говорю я, она натерпелась за сегодня. Каши с мясом возьмите у валькирий, у них должно оставаться. Ой, да для вас, Владимир Григорьевич, они теперь в лепешку расшибутся, насмешливо тянет Вероника, блеснув глазами. Вы теперь их герой, кумир воинов-монашек, молодых и красивых воительниц. Так и голова закружиться может, а пленницу вашу мы обижать не будем. Компанию составим. Я чжурский неплохо знаю, а Тамаре нужно на ханьском упражняться, хоть пленницу вашу от судьбы ее горькой отвлечем немного. Какой горькой судьбы? Моргает Тамара. А точно, она же в плен к Владимиру Григорьевичу попала, а Мария Сергеевна ее убьет. И ее, и Владимира Григорьевича. Да не убьет она ее, вздыхает Вероника. Совсем по-другому судьба у нее горькая, вот что ты в жизни понимаешь. Тамарочка невинная, ты у меня душа, и вовсе я все знаю. Как это все, и куда? Тут же надувается покрасневшая Тамара. Вижу, у вас все под контролем, киваю я. Тогда я не беспокоюсь. Оставляю лан из рода Цин, мастера парных секир север-юг на вас. Наступает тишина. Тамара тянет Веронику за рукав. Сестрица, говорит она, а нам так ее и называть каждый раз, наложница господина гвардии лейтенанта Владимира Григорьевича. Лан из рода Цин, мастерица парных топориков взад-вперед, она очень сердится, когда ее секиры так называют, предупреждаю я. Глава 23. Ожидаемо, в штабной палатке у генерала Троицкого находились черные из службы имперской безопасности. Неожиданно же было то, что на этот раз черные не носили черного. Более того, вместо ожидаемых мною неприятных типов со звериными харями для устрашения или какого-нибудь сухонького и интеллигентного старичка-экселенца для разговора по душам, сегодня от команды СИП играла женщина. Статная, с длинными и черными как вороново крыло волосами, убранными назад в высокую прическу. Она была красива такой холодной красотой, какой красивы мраморные статуи, но не это притягивало к ней взгляд. Не знаю, была ли она одноглазая или просто ячмень на глазу вскочил, но черная заплатка из шелка на месте правого глаза, единственная деталь ее облачения и аксессуаров, которая была черного цвета, все остальное, ярко-красное и белое. Она была одета в женский костюм для верховой езды, красный жакет, белая блузка, обтягивающие белые штаны или их называют лосины. Узнать о том, что эта женщина является высокопоставленным оперативником службы имперской безопасности, можно было только потому, что лацкан ее жакета украшал тот самый значок, глаз гора в треугольнике. С ней рядом стоял неприметный человек в сером штатском костюме, скучнейшего покроя, скучнейшего цвета и с такой же неприметной и скучной внешностью. Мне пришлось немного напрячься, чтобы запомнить его, потому что едва только отводя от него взгляд, он тут же забывался, как будто и не было его никогда. «Вот», — сухо сказал генерал Троицкий, едва только я перешагнул порог палатки. «Вот, это лейтенант Уваров, можете задавать ему вопросы». Он уселся на раскладное походное кресло, сделанная из металлических трубок и натянутой на них парусиной, и сложил руки на груди, всем своим видом показывая, что ему и тут хорошо. Демарш генерала Троицкого просчитывался на раз-два, как и обещал, он не собирался оставлять нас наедине с сибовцами, всячески вставляя им палки в колеса. И тут не надо испытывать иллюзий, плевать ему на меня, на гвардии лейтенанта Уварова, у него какие-то свои заморочки и совместные должки перед Мещерской, а я тут так под руку подвернулся. Кроме того, гусары безопасников терпеть не могут со всей силой души легкой кавалерии, им все эти интриги мадридского двора кажутся гнусностью, им бы саблю и коня и на линию огня, так что лишний раз им в чай плюнуть у лейб-гвардии за доблесть считается от самых низших чинов и до самого генерала. И был бы на месте Троицкого какой-нибудь заштатный Ванька, так его бы прямо тут и размотали вплоть до трибунала и каторги, но генерал Троицкий – это фигура. Укатать Троицкого могут только если он прямую измену престолу и императору задумал, или там августейшую особу убил окончательной смертью. На все остальное старый император глаза закрывает, считая, что старая как мир система сдержек и противовесов работает как часы, и никому нельзя слишком большими полномочиями обладать. Конкуренция между СИП, жандармерией и армией, а также гвардией и флотом, необходимая часть этой системы. Видимо, поэтому сотрудники СИП не стали громко возмущаться его присутствием и просить оставить нас наедине, только женщина с пиратской повязкой закатила свой одинокий глаз, показывая, как она относится к поведению генерала и в целом к гусарам лейб-гвардии его императорского величества. Лейтенант Уваров, сухо обращается ко мне неприметный человечек, мы являемся представителями имперской службы безопасности. Как к сотрудникам СИП на нас распространяются законы о недопустимости воспрепятствования деятельности службы, утвержденные высочайшими указами его императорского величества. Прошу генерала Троицкого подтвердить наши полномочия. КХМ. Откашливается генерал и поднимает свои седые, лохматые брови. Полномочия сотрудников СИП подтверждаю. Надеюсь, вам все понятно, лейтенант, спрашивает у меня неприметный тип. Или нам следует все-таки зачитать вам высочайший указ его императорского величества относительно службы имперской безопасности? Насколько я понимаю, вы ссылаетесь на амнезию в качестве оправдания своих поступков. Что скажете, лейтенант? Интересное начало, думаю я, вроде бы просто полномочия подтвердили и в то же самое время, как ушатом воды окатили. Ссылаетесь на амнезию в качестве оправдания своих поступков, а, оно и понятно, сухие строчки протокола, составленного на месте адъютантом генерала, гласят, что именно некий Уваров и является причиной скоропостижной, окончательной и весьма травматичной гибели сотрудников СИП.